А ведь эта безбожно размалеванная шлюха охотится за тобой, дружище, — между прочим, заметил Кристиан. Он раскурил сигарету и, удобно задрав ноги, привалился к спинке стула. Беседовали они на террасе, был первый день их импровизированных каникул. Эдуард пригласил Кристиана приехать сюда, на виллу к матери, буквально накануне отъезда. И Кристиан никак не мог понять, рад он приглашению или не слишком. Под рукой Кристиана стоял стаканчик с отличным монтраше. Светило солнышко. Что еще человеку нужно? Так и не дождавшись ответа на свою реплику, он вздохнул. Он знал, зачем он здесь, почему его пригласили. Он здесь в роли шута, поскольку Эдуард пребывает в состоянии черной хандры. Иногда эта роль забавляла его, иногда раздражала. Что сегодня, он еще не решил. Он украдкой взглянул на Эдуарда. Похоже, тот попросту не слышал его слов. Откуда-то из комнат доносился голос Жеслен, очень резкий в этой тишине. Она распоряжалась расстановкой мебели. «Сюда, пожалуйста, а это сюда». В ее властные приказания то и дело мягко вклинивался другой женский голос. Клары де Люк, которая следила за тем, как развешивают портьеры. Развесить предстояло 60 рулонов. Кристиан решился продолжить, коль скоро его не прерывали. «Наша разумница Жеслен не может больше тянуть эту канитель. Заметь, она могла уехать восвоясь еще несколько дней назад. Специально тянет с отъездом. Критический момент близок. Будь начеку». «Да угомонись ты, Кристиан. Мне-то что до этого?» — проворчал Эдуард. Он тоже развалился на стуле, созерцая морскую гладь. «Тебе-то, разумеется, ничего», — не унимался Кристиан, сделав вид, будто не понимает. «Только вряд ли это ее остановит. Она по своей гордыне предпочитает не замечать твоего равнодушия. А ты настолько равнодушен, что даже не видишь, как она по тебе сохнет. Клянусь, бедняжка уже осатанела от любовного зуда. Это ведь каждому, кроме тебя, очевидно. Страшное дело. Ты думаешь, ее почтенная лета остановит ее? Ее же буквально трясет от похоти, от лютого желания. Я же вижу, какими сучьими глазами она на тебя поглядывает. Точно съесть тебя хочет. Или попросить, чтобы ты сжалился и избавил ее от мук. Поди разбери, что у нее на уме. Ты, как всегда, преувеличиваешь. И вообще невеликодушна с твоей стороны. Ради бога. С какой стати я должен быть великодушным? Я ее не выношу, сам знаешь. Он вдруг вскочил. Слушай, а не развеется ли нам немного? Махнем в Сен-Тропес, закатим там в Сен-Экье, славный ленч с выпивоном. Помолчав, он добавил, и забудь ты хоть раз про женщин, про всех женщин. Извини, Кристиан, я не могу поехать. С минуты на минуту прибудет моя мать. Я обязан быть здесь. И потом он немного помялся. Мне еще нужно сегодня поработать. Мы вроде собирались отдыхать, не так ли? Кристиан строго на него посмотрел. Я знаю, ты не умеешь отдыхать. Пора уже и научиться. Научиться вкушать лотос. Стоит только хорошенько распробовать, и ты не оторвешься, уверяю тебя. Он ждал ответа, но Эдуард энергично замотал головой. Кристиану оставалось лишь пожать плечами. Атмосфера этого дома определенно действовала ему на нервы. А заявится Луиза, тут станет еще паршивее. Кристиан ее недолюбливал. Проклятое бабье! Одолели! Клара уберется сегодня же утром чуть позже. Глядишь, и Луиза быстренько расквитается с Жеслен. Тогда на вилле будет, вероятно, поспокойней. если не учитывать, что Элен Харт сейчас во Франции, считай, под самым боком, меньше 100 километров отсюда. Не по этой ли причине у Эдуарда поганое настроение? Ну ладно, он по горло сыт всякими настроениями. Кристиан небрежно взмахнул рукой, прощаясь. До вечера. Поглазею, как играют в шары на Пляс де Лис. Может, и в музей заскочу. Еще раз взгляну на здешнюю коллекцию картин Вюйяра и Сера, у них тут отличный. В общем, к вечеру вернусь. Подумав, он добавил с язвительной усмешкой. Если же Слен решится на атаку, расскажешь, и чтобы все как на духу, со смаком, обещаешь? Ну, сколько можно, Кристиан? Ты, кажется, собрался уходить, ну и иди. Как скажете. Кристиан снова вздохнул и на ходу добавил. Твоя порядочность иногда выводит меня из себя. Эдуард смотрел ему вслед, высокий, стройный, в соломенной, видавшей лучшие дни шляпе, в элегантном, но не проглаженном костюме. Брюки были подпоясаны старым школьным еще галстуком, а из кармана пиджака кокетливо выглядывал шелковый красный платок. Кристиан ушел. Эдуард посидел еще немного в одиночестве, глядя на море. На горизонте безмятежно белел парус одинокой яхты, пахло соленой свежестью. Он рывком поднялся и, спустившись с террасы, побрел по извилистой, едва заметной в зарослях лаванды, тропке вниз к берегу. Пригретые солнцем цветы неистово благоухали, пряный, острый аромат Прованса. Эдуард бродил взад и вперед по пустынному берегу, по щиколотку утопая в бледном песке. Всю неделю его мучили слова де Бельфора, и сейчас он опять их вспомнил. А вот детей у вас нет. И ведь он прав. У него есть дочь, но он не может назвать ее своей, ибо она даже не подозревает о его существовании. Он любит женщину, которая живет теперь своей собственной жизнью и никогда к нему не вернется. 3 года он позволил себе предаваться бесплодным надеждам. Сердито развернувшись, Эдуард устремился к выступившим из-под желтоватого песка камням и, усевшись, снова стал смотреть на море. «Жениться, что ли?» В конце концов, женится не только из-за любви, мало ли иных поводов для женитьбы. Тут раздался хруст шагов по песку. Обернувшись, он увидел Клару. Заслонившись ладонью от солнца и чуть покачиваясь на зыбком песке, она шла к нему. Вот она уже совсем близко улыбается. Эдуард поднялся с камня. «Пришла попрощаться», — бросила она на ходу. Поравнявшись, наконец, с Эдуардом, она остановилась и перевела дух. «Ну вот, все сделано, по крайней мере, то, что требовалось от меня. Хотела увидеть тебя до отъезда, с минуты на минуту за мной придет машина. Позволь мне тебя отвезти». «Не стоит. Тем более вот-вот появится Луиза. Все замечательно. И вообще так будет проще». Она вдруг замолчала. «У тебя что-нибудь случилось?» «Нет, ничего. Присядь на минутку. Я просто размечтался, навыдумывал себе всякой всячины». «Уже прошло», — беспечным тоном сказал он, с улыбкой протягивая ей руку. Клара коснулась его ладони, и он мягко потянул ее вниз, усадив рядом. Они молчали. Опершись на ладони, Клара чуть откинулась назад, чтобы видеть его лицо, а Эдуард снова погрузился в созерцание моря, как несколько минут назад, когда она наблюдала за ним с террасы. Легкий бриз сдул черные прядки со лба Эдуарда. Какой же усталый у него вид, — с внезапной нежностью подумала Клара. Усталый, бледный. Она вспомнила, каким он был в юности, когда только что закончил Оксфорд. Невероятно энергичным, полным надежд. Он сразу завоевал ее сердце, как пишут в романах. Но и тогда, целую вечность назад, Эдуард умел не подпускать к себе. Такой мягкий, щепетильный, такой мучительно вежливый. Он позволил ей приблизиться, но почти приблизиться. Он никогда ей не лгал, не давал обещаний, которых он знал, не мог выполнить, и ни единого раза не слышала она от него слова «люблю». Клара отвела взгляд. Она-то настолько любила его, что не в силах была ни ссориться с ним, ни сердиться, ни оставить его. По правде говоря, в их прежних отношениях ей нечем было гордиться, как, впрочем, нечем было гордиться и позже, когда эти отношения практически сошли на нет. Да, она выжила, все выживают, но ни за что на свете она не согласилась бы снова вынести этот ад длиною в 5 лет. Как она была противна себе, безвольная, никчемная. Ее спасла работа, как говорится, творческие успехи. Только работа помогла ей выбраться из этого жалкого существования. Упаси Боже снова пережить такое, чтобы еще раз так влюбиться. Только не это. Теперь, когда ее мимолетный роман с Эдуардом давно позади, она часто уговаривала себя: «Я счастливая, свободная женщина». Мужчина не способен сделать женщину счастливой, даже если этот мужчина — Эдуард. Эдуард, набрав пригоршню камешков, принялся лениво кидать их в воду. «Ты счастлива?» — неожиданно спросил он. Странный вопрос. Он застал ее врасплох. «Вроде бы», — не сразу ответила она. «Вроде бы счастлива. Рад за тебя», — он повернулся к ней. Потом просто, почти как в былые дни, сказал: «Я знаю, ты была несчастна из-за меня. Мне жаль, что так получилось». «Оставь, Эдуард. Я понимала, на что шла». Она нежно сжала его ладонь. «И не раскаиваюсь. Разве что в минуты слабости. Раньше. А теперь со мной все в порядке». Улыбнувшись чуть напряженной улыбкой, Эдуард кивнул и отвернулся. Но Клара успела заметить выражение его глаз, хоть он этого и не хотел. И снова бессильная жалость и нежность пронзили ее сердце. Она тревожно к нему склонилась. «Эдуард, что-нибудь случилось? Из-за чего ты так мечешься?» «Сам не знаю». Внезапно он вскочил и, яростно размахнувшись, швырнул стиснутый в пальцах камень. Описав широкую дугу, камень плюхнулся в воду. «Сам не знаю», — повторил Эдуард. «Раньше знал, мне казалось, что знал». Он опять принялся мерить шагами берег. Клара шла сзади. Схватив его за руку, заставила остановиться. Она взглянула в его глаза, и ей стало страшно. «Этот мир довольно жалок и бессмыслен», — отрывисто бросил он. Потом усилием воли взял себя в руки и уже спокойнее продолжил. «Он уже был для меня таким после смерти Изабел. Прости, тебе и своих проблем хватает. Я провожу тебя до машины». Он пошел дальше, а Клара, не двигаясь, смотрела ему вслед. Ей хотелось догнать его, обнять, встряхнуть хорошенько за плечи, догнать и крикнуть: «Неправда! Мир не таков! Совсем не таков!» Но она не посмела. Она действительно верила, что жизнь совсем не так мрачна, но понимала, как нелепо что-либо говорить, каким дурацким покажется Эдуарду ее выкрик. Разве сама она стала бы кого-нибудь слушать года два назад, когда ей было нестерпимо одиноко? Она медленно побрела следом. Наблюдавшая за ними с террасы Жислен отвернулась. Вечером для Жислен, Эдуарда, Кристиана и приехавшей хозяйки дома был устроен торжественный, изысканно сервированный ужин. Все, соответственно, нарядились в вечерние туалеты. Гости чувствовали себя неловко, ибо хозяйка была в преотвратном настроении, что стало очевидно в первую же минуту после ее прибытия. Кристиан, ничего не подозревавший о подоплеке, честил ее на все корки. На свою виллу Луиза прибыла в синем Бентли, эскортируемом еще двумя автомобилями. В первой была загружена горничная и драгоценности баронессы, во второй — 15 виттоновских сундуков, чемоданы, шляпные коробки, словом, все самое необходимое на целую неделю вдали от Парижа. Жислен пошла вместе с Эдуардом встречать ее. «Вот чудачка», — подумал Кристиан, ибо Луиза одарила обоих жутко злобным холодным взглядом, недвусмысленно дав понять, что присутствие в ее доме сей наглой особы, безумной, ее раздражает. Жислен старалась не обращать внимания на эти выразительные взгляды. Ей нужна была эта ночь. А утром ей все равно уезжать. С тяжелым сердцем думала Жислен. Увы. Луиза с кислой миной шефствовала по свежевыкрашенным комнатам и без устали причитала. «Жислен, неужели я выбрала эту ткань? На образце тон был совсем другим, более мягким, да и цвет был более изысканным. Может, эти шторы просто неудачно повесили? Совершенно не смотрится». Вид ее спальни чуть не довел бедняжку Луизу до слез. Вторую спальню она уже едва удостоила взглядом. Бильярдную она нашла отвратительной, оранжерею начисто загубленной, гостиную невероятно унылой. Когда, завершив осмотр владений, они вернулись в комнату для гостей, Луиза дала волю своему раздражению. «Жислен, ты мне все замечательно тогда объясняла и сумела убедить. Только теперь я поняла, совершенно не то, что нужно. Эти голые, без мебели почти стены, бррр, они ужасно подавляют. А цвет штор? Мы же остановились на розовом. У тебя здесь скорее беж, такой тусклый, тусклый и совершенно невыразительный. И что это за материал?» «Это мокрый шелк, Луиза». Жислен изо всех сил старалась отвечать ровным голосом. «Шелк ручной работы. Этот шелк получают из особых коконов. Он очень редок. Мне привезли его из Таиланда. Самая модная ткань. Сейчас все гоняются за мокрым шелком». «Не понимаю, что в нем хорошего?» — резко перебила ее Луиза. «Я всегда недолюбливала Таиланд. Вот Бирма — другое дело». Она опустилась в кресло, но тут же вскочила, издав страдальческий вопль. Кристиан и Эдуард, участвовавшие в ответственном смотре, украдкой переглянулись. «Стены! Жислен, что ты натворила со стенами? Посмотри, как невыигрышно смотрится теперь мой чудный Сезанн и даже Матисс. Ксавье так любил его. Да чего грустный у бедных картин вид, потерянный какой-то. Эдуард и вы, Кристиан, вы согласны со мной?» «Сезанн есть Сезанн, куда бы его ни приткнули, хоть на стенку замызганной мансарды», — подумал Кристиан и молча пожал плечами. «Этим картинам довольно трудно потеряться», — с мягкой осторожностью сказал Эдуард, будто прочел мысли Кристиана. Жислен улыбнулась, а Луиза обожгла предателя сына свирепым взглядом. «Вам необходимо немного отдохнуть, мама. Вы, наверное, устали в дороге?» «Ничуть. И, пожалуйста, не обращайся со мной, как со старой развалиной. Порой ты бываешь на редкость бестактным, Эдуард». Тут Луиза замолчала, посверлив гневными очами Эдуарда. Она взялась за Жаслен, смерив всю ее взглядом, от тщательно уложенных смоляных волос до черных открытых туфелек. Она посмотрела ей в глаза и с сарказмом произнесла: «Поделом мне, буду знать, как доверяться друзьям». С этими словами она удалилась, призывая свою горничную. К невероятному изумлению Кристиана, Жаслен и Эдуард украдкой виновато переглянулись. Ничего себе! И теперь, после всех этих сцен, они собрались на торжественную трапезу. Комната утопала в цветах. В огромных вазах красовались розы, жасмин, веточки мимозы и цветущих апельсинов. Одуряющие сладкие ароматы. Длинный стол был освещен четырьмя серебряными канделябрами, сервиз лиможского фарфора и гробовая тишина. Луиза в бархате и розоватом жемчуге, Жаслен в броском алом наряде, Кристиан в зеленом бархатном смокинге из шелковой канареечного цвета бабочкой на шее, и Эдуард в собственных мыслях и совершенно отрешенный от сидящих за столом. Этот кошмар длился целый час. Все было до того нелепо, что Кристиан едва сдерживал смех и успел за этот час основательно набраться. Он взглянул на Эдуарда и почувствовал уколы совести, даже перестал себе подливать. А, впрочем, какая разница? В подпитии он или в перепитии, кому какое дело. За роскошным столом царили ледяная враждебность и подозрительность. Кристиану показалось, что Луиза решила освоить новую роль сварливой властной старухи. Только клюки с серебряным набалдашником не доставала. Кристиан с ужасом представил эту ведьму. Лето эдак через пять будет стучать этой самой клюкой в пол, превращая жизнь близких в ад. Сейчас ей 67, говорят, в последние 10 лет ее любовные интрижки стали менее регулярными. Чует старое, что от ее неотразимости остались жалкие крохи. Как не чуять? Пора осваивать новое амплуа взамен роковой соблазнительницы. Кристиану подумалось, что он впервые за долгие годы их знакомства обратил внимание на возраст Луизы. «Стареет», — с тоской вздохнул он, — «все мы стареем. Мне самому через 2 года стукнет 40, полжизни как не бывало, а может и не пол, а больше». Он перевел взгляд на Эдуарда. Та же каменная маска, и точно воды в рот набрал. Да, даже Эдуард стареет на глазах. Бледный, усталый, несчастный. А я-то помню, каким он был в Оксфорде, когда нам было по 20, когда нам все было нипочем, когда нам еще не наставила шишек жизнь. Кристиан опустил голову, предавшись меланхолическим раздумьям о бренности всего сущего, могильных червях и эпитафиях.